Сломанное колесо. В этот унылый день Исар устроился довольно неплохо. Сидел в своем кабинете на лесопилке у камелька, накинув на плечи любимую душегрейку, и занимался сведением бюджета. На улице в шторм не очень-то постругаешь, так что все процессы уже полностью перенесли в крытые мастерские до весны. Там хоть тесновато, но тепло. Исар отхлебнул горячего шоколада и принялся подсчитывать убытки от неоптимальной логистики, когда вдруг раздался звонок. «Начальник! Ось полетела! Не доедем сегодня!» Звонил один из водителей, развозивших заказы. «Это какой номер?» — нахмурился Исар, открывая базу. Он не держал в голове все доставки. Оказалось, что то был заказ не в центральном регионе, а на востоке, чуть юго-восточнее Далхота. Дороги там все еще оставляли желать лучшего, а эту, судя по мутным фоткам, присланным водителям, еще и подмыло осенними дождями. Однако машина на заказе была новая, а товар весил малую долю ее грузоподъемности. Заводской брак? Исар задумчиво поскреб подбородок. Фотки, кстати, были уж очень темные. Исар сначала думал, до чего же мужик без руки даже снять нормально не может, но потом решил проверить погоду над трассой. И обомлел. Весь восточный край материка стремительно накрывал тайфун. Пролистав погодную карту на несколько часов вперед, Исар понял, что у водителя есть максимум 2 часа, чтобы сделать ноги. «Вали оттуда!» — рявкнул он в трубку, вставая, потому что нервы не позволяли сидеть. «Как, начальник?» «Как угодно. Бегом в Далхот и в самый крепкий трактир. Как раз за 2 часа успеешь». «Да как же я машину брошу?» — поразился мужик. «И мебель в ней. Украдут же!» «Вали, кому говорю!» — заорал Исар. «Если ты там скопытишься, это мне 3 раза в цену той машины влетит, не говоря уже о мебели. Тебя там смоет сейчас». «Да ничего, я в кабине высоко сижу, не смоет», — беззаботно отозвался тот. Исар выругался сквозь зубы, проклиная того, кто отрядил эту бестолочь на доставку в непогоду. На восточном побережье уж наверняка знали, что тайфун идет. Но этого долбодятла было не убедить, а долететь туда за 2 часа Исар бы никак не успел. Он стал прикидывать, кого послать эвакуировать балбеса, да еще такого, чтобы смог с ним справиться, если тот упрется. И тут сообразил. У него же жена с востока. У нее там отец живет. К счастью, номер медведя он со свадьбы не удалил, хотя тогда очень хотелось. Пусть даже Байчхарах и настаивал, что его надо задействовать как посредника в поставках фурнитуры. К еще большему счастью, медведь взял трубку и даже не звучал пьяным. Не то чтобы он слыл выпивохой, но Исар знал этот тип провинциальных дельцов, и они часто бывали невоздержаны. «Сынок!» — радостно поприветствовал его медведь, пустив спазм отвращения Исару по хребту. «Я уж думал, ты обо мне забыл совсем. Выслать тебе каталог-то?» «Я по другому делу», — затараторил Исар, кляня свою дурацкую идею, на чем свет стоит. «У меня там на трассе около вас водитель поломался. Идет тайфун, а этот чурбак надеется пересидеть в машине. Нет кого поблизости вытащить его». «Обижаешь, всегда есть», — заверил медведь. «Человека спасти — благое дело. А что мне за это будет?» Исар на пару секунд онемел, но вариантов у него было не густо. «Там в кузове мебельный ансамбль на 2-этажный дом с крученными ножками и мозаикой. Забирай». «Да ну, твоей мастерской. Вот это по-семейному», — обрадовался медведь. «Сейчас отправлю человека». «Только учти, он может сопротивляться, он дурной», — напомнил Исар. «Ладно уж, мебель так и так потерял бы, хоть за придурка компенсацию не платить». «Это не он дурной, это ты еще зеленый», — усмехнулся медведь. «Давай координаты». Исар продиктовал и отключился, оставшись стоять за спинкой своего кресла и изучать точку на карте, где пинговался телефон водителя. Тот не двигался с места, а ливень за окном даже здесь, под столицей, набирал обороты. Через час Исар захотел пить, но сил отойти от стола не нашел. И вдруг точка сдвинулась. Сначала неторопливо, в сторонку, а потом рвануло по Далхотской трассе, да так, что Исар и не представлял, как можно развить такую скорость на машине в дождь. Вряд ли же у медведя есть унгутс. Весной еще не было. Медведь отзвонился еще через 30 минут, когда точка водителя плотно окопалась в жилом доме на окраине Далхота. «Доставили и твоего красавца, и груз в целости. Машину только бросили, уж извини. Я посмотрел по видео, там ось только что не пластиковая. Стыдно, в моей-то семье и такое барахло. В следующий раз у меня спроси, где транспорт покупать». Исар проглотил напоминание, что медведь ему не семья, и сконцентрировался на важном. «Как вы его уговорили бросить машину?» «Пф!» Медведь немного заплевал динамик. «Он там на всю трассу раскорячился со своей поломкой. Я ему сказал, мол, поймают на таком, штраф будет за опасное вождение и помеху другим водителям. Он тут же из кабины выпрыгнул, еще и сам товар перетащил». «Какой штраф?» — изумился Исар. «Он же сломался, сам говоришь, из-за некачественной детали». «Вот и я говорю», — хохотнул медведь. «Зеленый ты! Ну все, бывай, а то сейчас связь прервется. После тайфуна, чтоб явился, наконец, и фурнитуру заказал».